«Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: «Авва, Отче!»» Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, с 14 по 15 стих. Как уже было сказано в прошлой беседе, для того, чтобы перейти из положения сынов тьмы, то есть положения греховного состояния, в положение сынов света или сынов Божьих, необходим Божий процесс усыновления, то есть официальное принятие в семью чужого ребенка с наделением его всеми правами, наследование имущества и привилегий усыновивших его. И именно в этом зиждется воля Божья, чтобы человек из положения сына тьмы мог перейти силою Божьею в положение сына света. Как уже было сказано в прошлой беседе, усыновленная Богом личность должна стать и Детем Божьим или чадом Его, как и сказано. А тем, которые приняли Его, то есть Господа Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые нет крови, нет хотения плоти, но от Бога родились. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 12 по 13 стих. Внутреннее изменение, или, как Слово Божье говорит нам, рождение свыше силою Божьею, необходимо всякому, кто желает называться и быть сыном Божьим. Усыновление. Итак, усыновление Богом человека имеет тесную связь с рождением свыше данной личности. И как Слово Божье говорит нам, с рождением от Духа, ибо таковые приняли Духа усыновления. Но при всем общем между выражениями «сыны Божьи» и «дети Божьи» есть некоторые отличительные факторы. Начнем с того, что человеческое усыновление касается только внешних преимуществ, внешних привилегий, но оно не может дать ни внешнего сходства, ни внутренних свойств, ни внутренних способностей усыновленному, усыновивших его родителей. То, чего не дает человеческое усыновление, то дает божественное усыновление. Так, например, усыновленный Богом, силою Божьей, обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3 глава, 10 стих. Об этих же внутренних сходствах усыновленного Богом человека апостол Павел в послании к Ефесянам говорит так: «Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Ефесянам 4, 23, 24. Таковая возможность духовного усыновления не может быть сравнима с человеческими усыновлениями, ибо превосходство духовного усыновления очевидны не только в слове Священного Писания, но и в практической жизни духовно усыновленным Богом. Священное Писание особенно подчеркивает превосходство такового усыновления при сопоставлении, например, положения раба и положения сына. Об этом апостол Павел в послании Галатам, 4 главе, 6 по 7 стих, говорит так: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына вашего, вопиющего «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Суть контраста в положении раба и сына такова: сын имеет таковую же натуру или естество, как и отец, что не дано рабу. Хождение в повиновении пред Богом, проживание Святого Духа в сердцах возрожденных говорит нам о том, что они, как сказано, соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Сын также имеет отца, в то время как раб находится под властью рабовладельца. Трудно поверить, чтобы раб назвал своего хозяина отцом. В жизни Богом усыновленных мы замечаем обратное. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Римлянам 8:14-15. Слово «Авва» арамейское, означающее «отец». Сын повинуется отцу на основании любви к отцу. Рабское повиновение основано на страхе. Усыновленная личность Богом воистину преобразуется силой свыше так, что он обладает божественной любовью, как и сказано. «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» — Римлянам 5:5. Таков сын любит своего отца и повинуется ему, ибо он обладает плодом Духа Святого, то есть любовью. Галатам 5:22. Далее. Сын — богатый наследник, в то время как раб беден и нищ. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Галатам 4:7. В этом мире мы часто видим, как имущество или наследие делится правдами и неправдами между наследниками его. Часто доходит не только до обмана, но и до убийства. Но есть и другое наследие, то есть духовное, которым не обладает раб, но обладает по воле Божьей усыновленная Богом личность. И это воистину богатство наследия. Например, наследием для таковых является богатство благодати Божьей или богатство хорошего предрасположения Божия к нему. Ефесянам 1 глава 7 стих. Богатством благости он обладает, кротости, долготерпения Божия, Римлянам 2:4, богатством премудрости, Римлянам 11:33, ибо в Боге, как написано, сокрыты все сокровища премудрости и ведения, Колоссянам 2:3. И еще. Сын имеет будущее, раб нет. Апостол Петр в первом послании, в первой главе, с 3 стиха по 5 провозглашает: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Считается, что полное усыновление произойдет в пришествии Господа Иисуса Христа. В послании к римлянам, например, апостол Павел в 8 главе и 23 стихе провозглашает следующее: «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Тогда, когда уничиженное тело наше Бог преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, то есть Господа, силою, которую Он действует и покоряет себе все, как об этом говорит нам апостол Павел в послании к Филиппийцам 3 главе и 21 стихе. Воистину, будущее усыновленных Богом трудно постижимо нашему уму, насколько оно величественно. Не об этом ли говорит нам Иоанн Богослов в первом послании, в третьей главе и во втором стихе? Читаем. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Таково будущее усыновленных Божьей благодатью. Итак, Слово Божье говорит нам: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Римлянам 8 глава 14 стих. Живем ли мы под руководством Святого Духа Божия, чтобы быть сынами Его и испытать то наследие, которое Бог по Своей милости и благодати приготовил таковым? А ведь к этому нас и призывает святая воля Божья. Аминь.